Глава 13. Через час он был уже возле стана 3-й бригады, но еще издали заметил, что в бригаде творится что-то неладное. Добрая половина косилок не работала. По степи там и сям ходили стреноженные лошади. Подсохшие волки сена никто не сгребал, и ни единой копешки не виднелось до самого горизонта. Возле бригадной будки на разосланном редне 6 казаков резались в карты. 7-й подшивал развалившийся чирик, а 8-й спал, уютно устроившись в холодке возле заднего колеса будки, уткнувшись лицом в скомканный и грязный брезентовый плащ. Завидев Давыдова, игроки лениво встали, за исключением одного, который, полулежа, опираясь на локоть, очевидно переживая недавний проигрыш, медленно и задумчиво перетасовывал колоду карт. Бледный от бешенства, Давыдов подскакал к игрокам вплотную, крикнул срывающимся голосом: «Это работа? Почему не косите? Где Любешкин?» «Так нынче же воскресенье», — нерешительно отозвался кто-то из игроков. «А погода будет ожидать вас? А если дождь пойдет?» Давыдов так круто повернул коня, что тот, побочив, вступил на редно и, вдруг испугавшись необычной опоры под ногами, взвился на дыбы, прыгнул далеко в сторону. Давыдов резко качнулся, едва не потерял стремя, но все же удержался в седле. Он отвалился назад, до отказа натянул поводья, и когда кое-как овладел переплясывавшим на одном месте конем, крикнул еще громче: «Где Любешкин, спрашиваю?» «Он косит. Вторая косилка слева, по бугру. Да ты чего расшумелся, председатель? Гляди, как бы голос не сорвал!» Язвительно ответил Устин Рыкалин, пожилой приземистый казак со сросшимися у переносия белесыми бровями и густо веснущатым круглым лицом. «Почему лодорничаете, я вас всех спрашиваю?» Давыдов даже задохнулся от негодования и крика. После недолгого молчания болезненный и смирный Александр Нечаев, живший в хуторе по соседству с Давыдовым, ответил: «Лошадей некому гонять. Вот оно какое дело. Бабы, которые девки, в церкву ушли. Ну, а мы, нехотяючи, празднуем. Просили их, окаящих, отставить это дело, так они ни в какую, и погладиться не дались. То есть никак не могли их удержать. И так, и этак просили, но уломать не могли. Верь слову, товарищ Давыдов». «Допустим, верю. Но почему вы-то, мужчины, не работаете?» Уже несколько сдержаннее, но все еще излишне громко спросил Давыдов. Конь никак не хотел успокоиться. Он приседал и пугливо стриг ушами. Под кожей у него мелкими волнами ходила дрожь. Давыдов, сдерживая коня туго натянутыми поводьями, гладил его шелковистую теплую шею, терпеливо ждал ответа, но на этот раз молчание что-то затянулось. «Опять же, не с кем работать. Баб-то, говорю, нету», — уже неохотно проговорил Нечаев, оглядываясь на остальных, вероятно, ожидая от них поддержки. «Как-то не с кем. Вас здесь 8 человек, бездельников. Могли бы пустить 4 косилки. Могли? А вы картами развлекаетесь. Не ждал я от вас этого отношения к колхозному делу. Не думал. Факт». «А ты что думал?» «Ты думал, что мы не люди, а рабочая скотина?» — вызывающе спросил Устин. «Что ты этим хочешь сказать? Рабочие имеют выходные дни?» «Имеют. Но заводы по воскресеньям не останавливаются. И рабочие в цехах не в картишки перебрасываются, как вот вы здесь. Понятно?» «По воскресеньям там, небось, другие смены работают. А мы тут одни, как проклятые. С понедельника до субботы в хомуте, и воскресенье из него не вылазишь. Да что это за порядки? А советская власть так диктует. Она диктует, что не должно быть разных различий между трудящим народом. А вы искажаете законы, норовите в свою пользу их поворотить». «Что ты мелешь?» «Ну, что ты мелешь?» — раздраженно воскликнул Давыдов. «Я хочу обеспечить сеном на зиму весь колхозный скот, да и всех ваших коровенок, понятно? Так что это, моя польза, моя личная выгода? Что ж ты мелешь, болтун?» Устин пренебрежительно махнул рукой. «Вам лишь бы план вовремя выполнить, а там хуч травушка не расти. Дюже вам снилась наша скотинка, так я тебе и поверил. На провесные семена в войсковой возили со станции. Сколько быков по дороге легло костьми, не счесть, а ты нам тут очки втираешь. Быки войскового колхоза дохли в дороге, потому что такие супчики, как ты, хлеб позарывали в землю. В колхоз вступили, а хлеб спрятали. Надо же было чем-то сеять. Вот и пришлось гнать быков за семенами в немыслимую дорогу, потому не и дохли, факт, будто ты этого не знаешь». «Ам лишь бы план выполнить, потому ты и стараешься насчет сена», — упрямо бубнил Устин. «Да что я сам буду есть это сено, что ли? Для общей же пользы стараюсь. И при чем тут план?» — потеряв терпение, выкрикнул Давыдов. «Ты не шуми, председатель. Шумом-громом ты меня не испужаешь, я в артиллерии служил. Но пущай, скажем, для общей пользы ты стараешься. А к чему же из людей жилы тянуть, заставлять их работать день и ночь? Вот при этом-то самом и план. Ты норовишь перед районным начальством выслужиться, районное перед краевым, а мы за вас расплачивайся. А ты думаешь, что народ ничего не видит? Ты думаешь, народ слепой? Он видит. Да куда же от вас, таких службистов, денешься? Тебя, к примеру, да и таких других, как ты, мы сместить с должности не можем. Нет. Вот вы и вытворяете, что вам на ум взбредет. А Москва далеко. Москва не знает, какие коники вы тут выкидываете. Вопреки предположениям Нагульного, не с женщинами пришлось Давыдову столкнуться. Но от этого задача его не становилась легче. По настороженному молчанию казаков Давыдов понял, что окриком тут не поможешь, а скорее повредишь делу. Надо было запастись выдержкой и действовать самым надежным средством — убеждением. Внимательно разглядывая злое лицо Устина, он облегченно подумал: «Хорошо, что я не взял с собой Макара. Быть бы сейчас мордобою и драки». Чтобы как-то выиграть время и осмыслить предстоящий план схватки с Устином и возможностями, кто его вздумает поддержать, Давыдов спросил: «Когда меня выбирали председателем, ты голосовал за меня, Устин Михайлович?» «Нет, воздержался. С чего бы ты, я стал за тебя голосовать? Тебя привезли, как кота в мешке». «Я сам приехал. Все едино. Приехал кот в мешке, так с какой же стати я бы за тебя голосовал, не знаючи, что ты за фигура?» «А сейчас ты против меня?» «А как же иначе?» «Конечно, против. Тогда ставь на общем колхозном собрании вопрос о моем смещении. Как собрание постановит, так и будет. Только обосновывай свое предложение как следует, иначе погоришь». «Не погорю. Не беспокойся. И с этим и шо успеется, это не к спеху. А пока ты, председатель, скажи нам, куда ты наши выходные дни замотал?» Ответить на такой вопрос было проще простого, но Устин не дал Давыдову и рта раскрыть. «Почему в районе, в станице, то есть служащие барышни по воскресеньям морды намажут, напудрят и гуляют по улицам день-деньской? По вечерам танцы танцуют, кино ходят глядеть, а наши бабы и девки должны по воскресеньям потом умываться. В рабочую пору, летом у нас всегда рабочая пора, и зимой, и летом, круглый год рабочая пора. Я хочу сказать, нечего зря язык мозолить, и сказать тебе нечего». Давыдов предупреждающе поднял руку. «Постой, Устин!» Но Устин перебил его дробной скороговоркой. «Я и так стою перед тобой как работник, а ты в седле сидишь как барин. Подожди же, прошу тебя, как человека, нечего мне ждать. Жди не жди, а верного слова от тебя ни черта не дождешься. Ты дашь мне сказать?» — багровее крикнул Давыдов. Ты на меня не ори, а тебе не лужка нагульного. Устин хватнул воздуха широко раздутыми ноздрями и каким-то натреснутым голосом заговорил громко и часто. Все равно брехать на ветер мы тебе тут не дадим. Трепись на собраниях, сколько влезет, а тут речь мы ведем. И ты, председатель, нас картами не попрекай. Мы в колхозе сами хозяева, хотим работаем, не хотим отдыхаем, а силком работать нас в праздники ты не заставишь. Кишка у тебя тонка. Ты кончил? Еле сдерживаясь, спросил Давыдов. Нет, не кончил. И я тебе скажу напоследок так. Не нравятся тебе наши порядки? Убирайся к чертовой матери туда, откуда приехал. Никто тебя к нам в хутор не приглашал, а мы и без тебя, Бог даст, как-нибудь проживем. Ты нам не свет в окне. Это была явная провокация. Давыдов отлично понимал, куда клонит Устин, но владеть своими чувствами уже не мог. В глазах у него заребило, и он с минуту почти незряче смотрел на сросшиеся брови Устина, на его круглое, почему-то расплывшееся лицо, отдаленно ощущая, как правая рука, крепко сжимавшая рукоятку плети, наливается кровью, тяжелеет до острой покалывающей боли в суставах пальцев. Устин стоял против него, небрежно засунув руки в карманы штанов, широко расставив ноги. Устин как-то сразу обрел недавнюю уравновешенность и теперь, чувствуя за собой молчаливую поддержку казаков, уверенный в собственном превосходстве, спокойный, нагловато улыбался, щурил голубые, глубоко посаженные глаза. А Давыдов все больше бледнел и только молча шевелил побелевшими губами, не в силах произнести ни слова. Он упорно боролся с собой, он напрягал всю волю, чтобы обуздать в себе слепую, нерассуждающую ярость, чтобы как-нибудь не сорваться. Откуда-то, словно бы издалека, доносился голос Устина, и Давыдов отчетливо улавливал и смысл того, о чем говорил Устин, и издевательские интонации, звучавшие в его голосе. «Чё ж ты, председатель, зеваешь ртом, а сам молчишь, как рыба? Язык проглотил или сказать нечего? Ты же вроде говорить хотел, а сам как воды в рот набрал. То ты оно против правды, видно, не попрёшь. Нет уж, председатель, ты лучше с нами не связывайся и не горячись по пустякам. Ты лучше по-мирному слазь с коня давай». С нами в картишки перекинемся, сыграем в подкидного дурачка. Это, брат, умственное дело, это тебе не колхозом руководить. Кто-то из стоявших позади Устина казаков тихо засмеялся и оборвал смех. На короткий миг нехорошая тишина установилась возле будки. Только слышно было, как бурно дышит Давыдов, стрекочет вдали лобок грейки, да умиротворяющие беззаботно поют, заливаются в голубом поднебесье невидимые глазу жаворонки. Уж им-то во всяком случае не было никакого дела до того, что происходит между столпившимися возле будки взволнованными людьми. Давыдов медленно поднял над головою плеть, тронул коня каблуками. И тотчас же Устин стремительно шагнул вперед, левой рукой схватил коня под усы, а сам ступил вправо, вплотную прижался к ноге Давыдова. — Никак вдарить хочешь? Давай, попробуй! — угрожающе и тихо проговорил он. На лице его вдруг резко обозначились крутые скулы, глаза блеснули веселым вызовом, нетерпеливым ожиданием. Но Давыдов с силой хлопнул плетью по голенищу своего порыжелого сапога и, глядя сверху вниз на Устина, тщетно пытаясь улыбнуться, громко сказал: «Нет, не ударю я тебя, Устин, нет, не надейся на это, Белячок. Вот если бы ты попался мне 10 лет назад, тогда другое дело. Ты у меня еще тогда навеки отговорился бы, контрик». Отодвинув Устина в сторону легким движением ноги, Давыдов спешился. «Ну что, Шустин Михайлович, взялся за поводья, теперь веди, привязывай коня. Говоришь, в картишки с вами сыграть?» «Пожалуйста». «С удовольствием. Сдавайте. Факт». Больно уж неожиданный оборот приняло дело. Казаки приглянулись, помедлили и молча стали рассаживаться возле редна. Устин привязал коня к колесу будки и сел против Давыдова, по-калмыцки поджав ноги, изредка и быстро взглядывая на него. Нет, он вовсе не считал, что потерпел поражение в столкновении с Давыдовым, а потому и решил продолжить разговор. «Так насчет выходных-то ничего и не сказал председатель. Под сукно положил вопрос. У нас с тобой разговор еще впереди», — многозначительно пообещал Давыдов. «Это как надо понимать? Вроде как ты мне угрожаешь?» «Да нет, зачем же? Сел в карты играть, значит, посторонние разговоры в сторону. Время еще будет поговорить». Но теперь уже чем спокойнее становился Давыдов, тем больше волновался Устин. Не доиграв кона, он с досадой бросил карты на редно, обнял руками колени. «Какая там к черту игра? Давайте лучше поговорим про выходные. Ты думаешь, председатель об этих выходных одни люди беспокоятся? Как бы не так. Вчера утречком пошел я лошадей запрягать, а гнедая кобыла вздохнула от горя и говорит мне человеческим языком. Эх, Устин, Устин, и что это за колхозная жизнь? И в будни на мне работают, день и ночь хомута не сымают, и в праздники не выпрягают. А раньше было не то. Раньше на мне бывало по воскресеньям не работали, а только либо по гостям ездили, либо, скажем, по свадьбам. Раньше жизнь моя не в пример лучше была». Казаки в полголоса, но дружно рассмеялись. Сочувствие их было как будто бы на стороне Устина. Но они выжидающе притихли, когда Давыдов, трогая рукою кадык, негромко сказал: «А чья она была до колхоза, эта интересная кобылка?» Устин хитро сощурился и даже слегка подмигнул Давыдову. «Небось, думаешь, моя? Моими словами говорила?» «Нет, председатель, то ты ошибку понес. Это Титкова была кобылка. Это животное из раскулаченных. Она у него при единоличной жизни не так, как в колхозе, питалась. Объедев зимой и не нюхала, на одном овсе, считай, почти все зубы съела. Не жила, можно сказать, а роскошничала». «Значит, старая кобылка, если зубы съела?» как бы невзначай спросил Давыдов. «Старая, старая, в преклонных годах», охотно согласился Устин, не ожидавший от противника никакого подвоха. «Тогда напрасно ты слушаешь эту разговорчивую кобылу», — убежденно сказал Давыдов. «Почему же это напрасно?» «Да потому что у кулацкой кобылы кулацкие разговоры. Так она же теперь колхозница. По виду и ты колхозник. А на деле кулацкие подпевала». «Ну, это ты уж, председатель, загнул чересчур. Чего не загнул, а факт остается фактом. И потом, если кобыла старая, охот тебе было ее слушать. Она же от старости весь ум выжила. Будь она помоложе да поумнее, не так ей надо было бы с тобой разговаривать». «А как же?» — уже настороженно спросил Устин. «Ей надо было бы сказать тебе так. Эх, Устин, Устин, кулацкий ты прихвостень. Зимою ты, сукин сын, ни черта не работал. Весною не работал, больным притворялся, и сейчас не хочешь по-настоящему работать. Чем же ты меня, гнедую кобылу, зимовать будешь? И что сам зимою жрать будешь? Подохнем мы с тобой с голоду от таких наших трудов». Вот как ей надо было бы с тобой разговаривать. Общий хохот покрыл последние слова Давыдова. Нечаев смеялся, как девушка, словно горох сыпал и по девичьей тоненько взвизгивал. Басистый Герасим Зяблов даже вскочил на ноги, хохотал, потешно приседая и как во время пляски хлопал себя ладонями по голенищам сапог. А престарелый Тихон Осетров, захватив сивую бороду в кулак, пронзительно кричал: «Ложись, Устин, ниц, и не подымай головы, начисто стоптал тебя Давыдов!» Но, к удивлению Давыдова, смеялся и сам немало не смущенный Устин, и смех его вовсе не был насильственным или притворным. Когда понемногу становилась тишина, Устин первый сказал: «Ну, председатель, сразил ты меня. Не думал я, что ты так ловко из-под меня вывернешься. А вот насчет кулацкого прихвостня — это ты напрасно. И насчет того, что я весною не хворал, а притворялся, тоже напраслину на меня возводишь. Тут ты, председатель, извиняй, пожалуйста, но брешешь. Докажи это. Чем же я тебе докажу? Фактами? Какие же могут быть к нашему шутейскому разговору факты?» Неуверенно улыбаясь, спросил уже немного посерьезневший Устин. «Ты брось дурака валять», — зло сказал Давыдов. «Разговор наш далеко не шутейный, и дело, которое ты затеял, вовсе не шуточное. А факты, вот они тебе налицо. В колхозе ты почти не работаешь, пытаешься тянуть за собой несознательный элемент, ведешь опасные для тебя разговорчики. И вот сегодня, например, тебе удалось сорвать выход на работу. Половина бригады не косит благодаря твоим стараниям. Какие же тут к черту шутки?» Смешливо вздернутые брови Устина опустились и опять сошлись у переносия в одну прямую и жесткую линию. «Про выходные дни сказал и сразу попал в кулацкие прихвостни и в контры. Стало быть, только тебе одному можно говорить, а нам молчать и губы рукавом вытирать?» «Не только поэтому», — горячо возразил Давыдов. «Все твое поведение нечестное. Факт. Ты что распинаешься в выходных днях, когда ты зимой имел этих выходных в месяц по 20 дней? Да и не только ты один, а и все остальные, кто здесь сейчас находится. Что вы зимой делали, кроме уборки скота да очистки семян? Да ничего. На теплых печках отлеживались. Так какое же право вы имеете устраивать себе выходные в самую горячую пору, когда каждый час дорог, когда под угрозой сенокос? Ну, скажите по совести». Стин, не моргая, молча и пристально смотрел на Давыдова. Вместо него заговорил Тихон Осетров: «Тут донцы в кулак шептать нечего. Давыдов правильно говорит. Наша промашка вышла, нам ее и поправлять. Такое наше дело, что праздновать приходится не всегда, а в большинстве действительно в зимнюю пору. Да, но и раньше при единоличестве так же было. Раньше покрова, кто из нас с хозяйством управлялся? Не успеешь хлеба убрать, и вот же надо тебе взять пахать», — Давыдов верно говорит. «И мы нынче зря баб в церкву пустили. А уж про то, что сами на стану уселись воскресничать, тут и толковать нечего. Одним словом, промашка. Сами перед собой обвинователись, да и только. А все это ты, Устин. Ты нас сбил, баламутный дьявол». Устин вспыхнул, как порох, голубые глаза его потемнели, злобно заискрились. «А у тебя, бородатая дура, свой ум при себе есть, или ты его дом забыл?» «Тот и оно, что, как видно, забыл. Ну, сбегай в хутор, принеси его». Нечаев прикрыл рот узкой ладонью, чтобы не видно было улыбки. Подрагивающим тонким голоском спросил у несколько смущенного Осетрова: «А ты, Тихон Гордеевич, надежно его схоронил ум-то? А тебе какая печаль? Так нынче же воскресенье. Ну и что такого? Сноха твоя, небось, прибиралась с утра, полы подметала. Ежели ты свою умишку под лавкой схоронил и под загнеткой, то она беспременно веником подхватит его и выметит на бас. А там его куры в один миг разгребут, как бы тебе, Гордеич, без ума не пришлось век доживать. Вот об чем я печалуюсь». Все, не исключая Давыдова, рассмеялись, но смех у казаков был что-то не очень весел. Однако недавнее напряжение исчезло, как и всегда бывает в таких случаях. Веселая шутка предотвратила готовую разразиться ссору. Обиженный Осетров, малость постыв, только и сказал, обращаясь к Нечаеву: «Тебе, Александр, как я погляжу, и дом забывать нечего, и при себе из ума ничего не имеешь. Ты-то умнее меня оказался, и твоя баб тоже зараз марширует, дорогу на Тубянской меряет, и ты от картишек тоже не отказывался. Мой грех», — отшучивался Нечаев. Но Давыдов не был удовлетворен исходом разговора. Ему хотелось прижать Устина по-настоящему. «Так вот, давайте уж окончательно закончим про выходные», — сказал он в упор, глядя на Устина. «Много ты зимой работал, Устин Михайлович?» «Сколько надо было, столько и работал, а все же не считал. Сколько у тебя числится трудодней?» «Не помню. И четко мне привязался, возьмись да и подсчитай, ежели тебе делать нечего, а без дела скучно». «Мне и подсчитывать не надо. Если ты забыл, то мне, как председателю колхоза, забывать не положено». Да чего же на этот раз пригодилась Давыдову объемистая записная книжка, с которой он почти никогда не расставался. От недавно пережитого волнения пальцы Давыдова все еще слегка дрожали, когда он торопливо перелистывал замусоленные страницы книжки. «Нашел твою фамилию, трудяга. А вот и твои заработки. За январь, февраль, март, апрель и май всего, сейчас скажу, всего 29 трудодней. Ну, как, лихо работал?» «Не густо у тебя накапано, Рыкалин, с сожалением и укоризной», — сказал один из казаков, глядя на Устина. Но тот не хотел сдаваться. «У меня еще полгода впереди, а кур по осени считают». «Кур по осени будем считать, а выработку ежедневно», — резко сказал Давыдов. «Ты, Устин, заруби себя на носу. Бездельников в колхозе мы терпеть не будем. В три шеи будем гнать всех саботажников. Дармоеды нам в колхозе не нужны. Ты подумай, куда ты идешь и куда заворачиваешь. У Осетрова почти 200 трудодней. У остальных из вашей бригады за 100, даже у таких больных, как Нечаев, и то около сотни, а у тебя 29. Ведь это же позор! У меня жена хворая, женскими болезнями страдает и по неделям лежит пластом, а кроме этого 6 штук детей», — угрюмо сказал Устин. «А ты сам? А что я? Почему не работаешь на полную нагрузку?» Опять скулы Устина вспыхнули вишневым румянцем, а в голубых, зло прищуренных глазах мелькнули недобрые огоньки. «Что ты на меня вылупился? И только в глаза мне глядишь, да на морду!» Возбужденно потрясая сжатый в кулак левой рукой, закричал он, и на его круглой короткой шее вздулись синие вены. «Что я тебе, Лушка Нагульного или Варька Харламова, какая по тебе сохнет? Ты на руки мои погляди, а тогда и спрашивай с меня работу!» Он с силой выбросил вперед руки. И только тут Давыдов увидал, что на изуродованной правой руке Устина одинок торчит указательный палец, а на месте остальных темнеют бурые сморщенные пятна. Давыдов озадаченно почесал переносицу. «Вот оно какое дело! Где же пальцы потерял?» «В Крыму, на Врангелевском фронте. Ты меня Беляком называл, а я розовый, как забурелый арбуз. И в белых был, и с зелеными 2 недели кумился, и в красных побывал. В белых служил, без охоты воевал, все больше по тылам огинался, а с белыми дрался. Изволь радоваться, пальцы потерял. Поилиться, какой рюмку берешь, целая», — Устин пошевелил куцами и толстыми пальцами левой руки, — «а кормилица, видишь, без хваталок. Осколком ручная граната. как же у тебя указательный уцелел? На спусковом крючке он лежал, потому и уцелел. Двух врангелевцев в этот день лично я убил. Надо же было чем-нибудь расплачиваться. Боженька рассерчал на меня за это кровопролитие. Вот и пришлось пожертвовать ему 4 пальца. Считаю, дешево отделался. С дурного ума он бы мог с меня и полголовы потребовать.